интриги. Но китайцы в ответ на это уже отозвали из страны своих дипломатов и выслали всех наших из Китая. Только утром я узнал, что китайский военный флот начал широкомасштабные маневры. С их стороны это всего лишь демонстрации, но ясно одно — Вашингтон затеял очень опасную игру. Джек внезапно почувствовал себя глупо. Адмиралу хватает забот без его завиральных идей. В таком случае нам необходимо узнать подлинные причины катастрофы, причем чем скорее, тем лучше. Вне всякого сомнения. Завтра прибудет военная субмарина, которая поможет нам в этом. Имея в своем распоряжении два глубоководных аппарата, мы сумеем быстрее добиться успеха. Джек одобрительно кивнул. Речь шла о новейшей подводной лодке «Персей», созданной по спецзаказу для команды ныряльщиков ВМС. Она могла опускаться на глубину в 15 тысяч футов и развивать скорость в 40 узлов. Я читал о «Персее». Это настоящий подводный «Феррари». Причем зубастые «Феррари». Недавно ее оснастили установкой с мини-торпедами. Глаза Джека удивленно расширились. «Да-да», — проговорил адмирал, — «это новая модификация «Персея». Информация о ней до сих пор является секретной». «Так, может, тогда не стоит рассказывать мне об этом?» Хьюстон только махнул рукой. «Все равно завтра ты бы все узнал. Эти торпеды отпугнут любую подводную живность, если та снова попытается тебя сожрать». Джек усмехнулся. «По крайней мере, теперь, знаешь, что мою задницу прикрывают военно-морские силы, и буду чувствовать себя намного спокойней». Их разговор прервали чьи-то шаги. Мужчины повернули головы и увидели входящего на камбуз Джорджа Клейн. — Я услышал голоса, — сказал историк, — и подумал, что ты еще не спишь. Джек был удивлен, увидев профессора в столь плачевном виде. Вокруг глаз залегли темные круги, щеки и подбородок покрыты жесткой седой щетиной. Он выглядел как человек, не спавший, по крайней мере, двое суток. Подумав об этом, Джек вспомнил, что не видел Джорджа целый день. Историк поднял руку, в которой держал свернутую в рулон карту. — Хочу тебе кое-что показать. Я изучал различные случаи исчезновений, имевшие место в этом районе, и подумал, что ты должен тоже это увидеть. Джек знал, что Джордж слов на ветер не бросает. Обычно он держал рот на замке до тех пор, пока не заканчивал очередное исследование. А теперь по всклокоченному виду историка Джек понял, что тот наткнулся на что-то по-настоящему важное. — Что ты обнаружил? — спросил он. — Возможно, скрытую причину гибели борта номер один. Адмирал выпрямился и многозначительно посмотрел на Джека. — Похоже, сегодня у всех рождают свои версии на этот счет, — проговорил он. Пропустив слова адмирала мимо ушей, Джордж подошел к столу. Когда он положил на него карту и развернул ее, Джек увидел очертания Тихого океана и вычерченный красным карандашом большой треугольник. Однако, прежде чем он успел как следует разглядеть карту, за иллюминаторами послышался грохот. Все находившиеся в камбузе замерли. Где-то в глубине корабля залаял Элвис. Профессор, испуганно моргая, поправил очки. — Вот так грохнуло! — проговорил он, качая головой. — Такой гром, что... Адмирал и Джек уже стояли. — Это не гром, — сказал Джек и открыл дверь. По палубе хлестал дождь, а ветер пытался сорвать с петель дверь, ведущую на носовую палубу. Судно бросало из стороны в сторону. Следом за Джеком на палубу вышли адмирал и историк. Джек глядел темный горизонт. Примерно в четверти мили от них виднелся силуэт Гибралтара. С его палубы поднимался небольшой огненный шар. — Что это было? — спросил Джордж, протирая стекла очков. Ему никто не ответил, но, глядя на огненный шар, Джек почувствовал, что настоящие неприятности только начинаются. Глава 11. Изгнанники. 1 августа, 8:22. Университет Рюкю, префектура Окинава, Япония. Поднимаясь по лестнице на этаж, где была расположена лаборатория Миюки, Карен дрожала от нетерпения, желая поскорее вернуться к работе. После вчерашнего вторжения со взломом их целый день мучила допросами служба безопасности университета. Несмотря на то, что Карен использовал оружие в целях самообороны, пистолет у нее изъяли. В Японии были очень строгие законы на сей счет.